Глава 10. Платон. «Меня никто и никогда не посылал, причем так нагло, открыто, глядя прямо в глаза и ни разу не отведя взгляд. Да кто она, черт возьми, такая? Кем себя возомнила эта пигалица? Немного ли на себя берет? Это я ей работу предлагаю и собираюсь выкинуть немалую сумму денег, чтобы ее симпатичное личико в одночасье стало знаменитым. А сейчас такое чувство, что наоборот». «Платош, все в порядке?» Слышу рядом голос Кирилла, и как будто пелена с глаз спадает. «Что?» Поворачиваюсь лицом к другу. «Ты уже минуты три стоишь на месте и втыкаешь в одну точку». Парень растерян и, походу, с трудом понимает, что происходит, хотя и я не лучше. «Самому бы для начала понять, что, черт возьми, происходит? Где она?» Тут же резко у меня вырывается, так как я наконец-то беру себя в руки. Девчонка сбежала, а я, слегка опешив, прирос к полу. Как будто приворожил меня кто-то. Хотя понятно, кто. Не пойму, что я в ней такого нашел и почему до сих пор с маниакальным рвением не даю ей прохода. Но ничего не могу с собой поделать. Просто хочу понять, что не так. «Откуда мне знать?» — пожимает Кирилл плечами. «Я же не слежу за твоими моделями». «Так узнай!» — рявкаю на друга, но реально сейчас плевать. «Слушай, ты меня с кем-то путаешь». Парень со злостью выдает мне прямо в лицо. «Я не начальник безопасности, а всего лишь...» «Вот и свяжись с начальником безопасности», — хлопаю парня по плечу. «И узнай, куда делась девчонка. Пусть по камерам посмотрит, а у меня дела». «Дел-то никаких и в помине нет. Но именно сейчас нужна передышка. Пусть временная, но надо, как говорится, вздохнуть полной грудью». «Вы подумайте, возможно, так будет лучше». Настойчивый голос, пристальный взгляд, черт, да я просто не могу поверить, что Кристи мне отказала. А ведь я старался ей понравиться. Возможно, даже готов был пойти на какие-то уступки. Ну и вроде как служебный роман закружить. А что, девушка она симпатичная. Мне, если честно, нравится. Не стыдно и на людях показаться, еще никто не отказывался от новой шубы или поездки на Мальдивы. Это тоже не стало бы исключением, если бы... «Возможно, так будет лучше», — снова всплывает в памяти спокойный и уравновешенный женский голос, а я только сейчас замечаю, что сжимаю пальцами стакан. Еще немного, и осколки усеют пол под ногами, а я стану гвоздем сегодняшнего корпоратива. «В туалете она», — слышу рядом мужской голос. «Женском», — зачем-то добавляет Кирилл, а я в ответ усмехаюсь. «Спасибо». Киваю и направляюсь к двери, за которой скрылась эта строптивица. «Платон Романович?» Кто-то снова пытается меня остановить, но я игнорирую, даже не поворачиваясь в сторону кричащего. «Позже. Все дела мы решим завтра, а сейчас у меня есть цель». Какая-то странная, навязчивая идея фикс. Но так уж я устроен, что мне надо вникнуть в суть проблемы, понять до конца, а не просто признать факт. У девчонки должно быть веское основание и железобетонный повод, чтобы так откровенно нагло себя вести. Или я просто чего-то не знаю? Вот сейчас и выясним. Подхожу к двери, делаю глубокий вдох, затем резкий выдох, и эта самая дверь открывается. Кристи делает осторожный шаг, но сбежать я ей не позволю. Хватаю за руку, резко тяну в сторону и легонько толкаю к стене, нависая сверху. Все это происходит быстро, четко и без каких-либо сбоев. Раз, и девушка уже смотрит на меня круглыми от удивления глазами, пытаясь слиться со стеной. «Ты, то есть вы?» — негромко выдает, а я со злостью ухмыляюсь. «А ты кого хотела здесь увидеть?» — приподнимаю одну бровь вверх. «Точно не вас!» — нагло парирует девчонка в ответ и тут же резко выпаливает мне в лицо. «Отпустите, или я закричу!» «Кричи!» Киваю в подтверждение своих слов и приближаю лицо к ее виску. «Соберется толпа вокруг нас», шепчу ей на ухо, едва касаясь губами кожи, «а я для пущего эффекта еще и поцелую тебя на глазах у изумленной публики. Как тебе перспективка?» Резко отклоняюсь, снова натыкаясь на ее испуганные глаза. «Уби... начинает девушка, но замолкает, вызывая у меня улыбку. «Кто ж спорит? Меня не такими эпитетами барышни награждали. Хотя не только барышни. Многие завистники еще похлеще высказываются в мой адрес. А сколько дерьма в прессе вылито, мама-то моя дорогая. Читаю и со смеху каждый раз падаю, поражаясь чужой злобе. Я-то сейчас улыбаюсь, только почему-то задевает. Обидно звучит из уст Кристи, ведь я-то изначально рассчитывал совершенно на другое отношение к своей скромной персоне. И в очередной раз поведение девушки вызывает недоумение. Чем заслужил-то? Будем считать, что договорились. Я отстраняюсь, наглым образом беру ее пальцы и засовываю себе их под локоть. А раз так, то мое первоначальное предложение остается в силе. Посылаю победоносную улыбку, хоть сейчас реально ехидничаю. А ты согласилась. У тебя 20 минут. Сарказм так и прет из девчонки, но я все равно наслаждаюсь, пусть маленькой, добытой не совсем честным путем, но победой. Надеюсь, улыбаться ты умеешь? Приподнимаю одну бровь, ну и, естественно, ехидная улыбка служит мне ответом. Прекрасно. Парирую. Сейчас акцентируя внимание лишь на том, что девушка идет со мной по залу под руку, а не на том, что она злится. Да я ж озолотить тебя собираюсь, дуреха. К чему это непонятное сопротивление? Знакомьтесь, Кристи Мэй. Представляю девушку компании мужчин. Очень надеюсь, что новое лицо нашей компании. Понятное дело, инвесторы в восторге от моего выбора. Один лишь Кирилл хмурится и постоянно отводит взгляд. Ладно, с другом уж я как-нибудь разберусь, а пока все мое внимание сосредоточено на симпатичной брюнетке. Улыбается, зараза такая, и совсем без сарказма и ехидства, как недавно со мной, и это снова задевает. Пора уже на прием к психоаналитику записываться, чтобы разобраться в этой чепухе. Такое чувство, что девчонка меня на дух не переносит. Но ведь мы не знакомы. А может, это у меня с памятью туго? А у нее как раз-таки есть повод меня недолюбливать? Да уж, загадка на загадке, но пока с этим повременим. И так голова кругом. Для полного счастья осталось только ответы на загадки придумывать. «Платон, а где твоя спутница?» Интересуется один из инвесторов, а я резко поворачиваю голову в сторону, где до недавнего времени стояла Кристи. Отвлекся-то всего на минуту, а ее и след простыл. «Устала», — ворчу в ответ, внутри закипая все сильнее. «Она думает, что я за ней побегу?» «Зря она в принципе затеяла эти пока непонятные мне военные действия. Никуда не денется. Сама скоро ко мне придет. Всего одна подпись, и девушка в полной моей власти. Ну, а там уж посмотрим, кто кого. Готовься, Кристи. Я тебе так просто сегодняшнее унижение не прощу. Даже не мечтай о пощаде». Хотя...